о перенаселенности. Потому с каким выражением Райли задал этот вопрос, стало ясно, что он втягивается в полемику. «Здесь я с вами согласен», — сказал Грегори. «Скучность на Йомимару сверх всяких норм. Условия более чем спартанские, но дети могут свободно перемещаться. Они имеют доступ почти в любое место на корабле, кроме, разумеется, ходовой рубки машинного отделения. Прибавьте сюда фильмы, танцы, игру в волейбол. Да, это так. Чего ж тогда опасаться?» «Видите ли, Грегори, вы все сводите к бытовой стороне». «Согласен, согласен. Среди детей есть задиры и драчуны. Мальчишки всегда собираются в стаи, а некоторые любят верховодить. Поэтому они перестают быть подростками. Начинают влюбляться, ходить парами», — подхватил Грегори. «И слава богу! Только вот у меня не идет из головы тот случай, когда один из японских матросов, проходя ночью с фонарем через трюм, трогал девочек. Быть с ревности, соперничество? В том числе этого. Но однажды я видел другое. Матросы и колонисты ожесточенно спорили между собой. На каком языке? На английском, разумеется. О чем же они спорили? О русско-японской войне 1904 года, о Цусимском сражении, и представьте себе, о границе между двумя странами. Вы боитесь, что эти словесные стычки могут перерасти в рукопашные? Среди колонистов и в судовом экипаже немало 18-летних. В таком возрасте самолюбие особенно развито, помножьте это на горячность и несдержанность. Мне уж приходилось с этим сталкиваться. Вот почему, Грегори, я вас призываю, не проходите мимо. К любой ссоре или стычке относитесь очень серьезно. Не дайте разгореться искре вражды. Пламя на судне куда опаснее, чем на берегу. Вы и капитан должны быть заодно союзниками. Я уверен, Каяхара — человек, с которым вы найдете общий язык. Глава 23. Драчуны. Раньше, покидая берег, отмывали пароход от угольной пыли, а сейчас предстояло очистить трюмы от фруктов, запасенных детьми в таком количестве, что они уже начали портиться. «Мы наелись, а теперь покормим рыбок», — сказала Зоя Яковлева, вываливая за борт целую корзину манго. «Не жалко», — вздохнул Дима Волков, мальчик соседнего трюма. «А чего жалеть?» — ответила вместо Зои ее сестра Валя. «Скоро снова берег, и нам принесут все свежее. Ты уверена?» «В Сан-Франциско нам давали подарки?» — ответила вопросом на вопрос Валя. «Давали. В Панаме угощали фруктами?» «Угощали. А известно тебе, что Нью-Йорк — самый большой город в Америке, даже в мире?» «Нам об этом говорил учитель. А теперь соображай. Нас придет встречать много-много людей, и у каждого в руке что-нибудь да будет». — Валя, как тебе не стыдно? — упрекнула сестру Зоя. — Ты рассуждаешь, как поберушка. — А мы и есть поберушки. — С чего ты взяла? — Помнишь, как мы просили милостыню, когда жили на Урале? — Но это было давно, давно-давно. А я не забыла. Встречу с Атлантическим океаном решили отпраздновать. По нему уж прямая дорога домой, в родное Балтийское море. Сначала праздничный ужин, а затем танцы. Наготовили пирогов самых разных, с яблоками, капустой, картошкой, с грибами, мясные, кто что любит. Каждый пирог украсила надписи с теста: Питер, Нева, Панама, Нью-Йорк и даже Тихий океан, кому что достанется. Колонисты любили делать надписи. На пасхальных яичках, тортах и пряниках, самодельных глиняных кружках, вышивали на носовых платочках, салфетках и везде дорогие имена. Не доев пирога, девочки побежали к зеркалу. Вот что берегли в море больше всего — готовиться к танцам. Перед зеркалом стоит Эверсол, завязывая галстук. Он тоже собирается на танцы. Уже слышна музыка. Надо спешить. Он будет не только танцевать, но возьмет в руки гитару. — Мистер Эверсол! Мистер Эверсол! За дверью его ждал воспитатель. — Что случилось, мистер Котовский? Наши мальчишки повздорились с японцами. На месте происшествия уже находились Каяхара и Брамхол. Требовалось разбирательство. Капитан предложил собраться в столовой команды. Он послал за матросами, которые замешаны в происшествии, а Эверсол пригласил колонистов. Вскоре картина того, что случилось, стала более-менее ясной. Борис и Ильин, один из старших колонистов, и матрос Стюарт затеяли состязание по борьбе. За поединком наблюдало много зрителей. Не только японцы и колонисты, но и бывшие военнопленные. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, атмосфера постепенно накалялась. Услышав шум, воспитатель Котовский пробрался сквозь толпу зрителей и пытался остановить поединок. Он схватил японца за плечи, уговаривая отпустить подростка. Видя, что это не помогает, воспитатель оттолкнул матроса. То, что кто-то посторонний вмешался в ход борьбы, привело японца в ярость. Он замахнулся на воспитателя и даже ударил одного из мальчиков, но на этом не успокоился. Побежав к трюму с углем, Стюарт схватил доску и швырнул в толпу. К счастью, она ни в кого не попала. Друг Ильина Николай Егоров схватил японца в охапку, стараясь хоть хамирить. Тем временем еще один из колонистов, Алексей Буренин, толкнул другого матроса, за что получил в ответ. И началась драка. Австрийцам, прибежавшим на крики японским офицерам, удалось утихомирить драчунов. Еще не успела рассеяться толпа, а Стюарт появился снова. На этот раз в руке у него был огромный кухонный нож, но оружие у него отняли. Такими были свидетельства со стороны колонистов. Теперь оставалось выслушать главного виновника, который сидел здесь же в столовой. «Всему виной русский учитель», — сказал Стюарт. «Борьба велась честно, согласно японским правилам, и ничего плохого не случилось бы, не вмешайся он». Рассказывая обо всем этом, молодой матрос очень волновался. Он ударял рукой о стол и размахивал полотенцем в сторону Котовского, сидевшего за столом напротив. Потом слово просил Котовский. Он постарался как можно спокойнее объяснить капитану и матросу, как все выглядело с его точки зрения. «Борьба принимала нехорошие направления, и я решил прекратить поединок. Некоторые мальчики поддержали меня. Пора идти на танцы», — сказали они. Ильин послушался и встал, а матрос, оставшись один, прыгнул на колониста, и оба не упали на палубу. «Мне показалось, что японец душит Бориса, а ведь это мой воспитанник, и я отвечаю за него. Вот почему я применил силу, иначе неизвестно, чем бы все закончилось». Все разошлись. Столовая опустела. Остались капитан и начальник колонии. «Я думаю, — сказал Эверсол, — инцидент связан с обоюдным непониманием языка». Воспитатели колонисты кричали «довольно», а матрос продолжал бороться, не понимая сказанного. «У нас, японцев, с раннего детства воспитывает высокое чувство собственного достоинства, а ваш учитель, похоже, был невежлив и груб. Но это не давало права вашему матросу вернуться с ножом. Палуба была полна детей. Представьте на минуту, что произошло бы, пусть он в ход холодное оружие. Я уже распорядился, чтобы нож принесли сюда. Я его спрячу в сейф, а, скорее всего, выброшу за борт». «Это верное решение. Вы хозяин на судне, а матрос ваш подчиненный. И первое, что он должен был сделать, прийти к капитану и доложить о случившемся. Он совсем молодой человек, очень несдержанный и не знающий дисциплины. У меня до сих пор дрожат руки. Вы представляете, что могло произойти?» Каяхара покачал головой, что-то обдумывая.